Из показаний Гоглидзе. У меня сложилось мнение о том, что Берия человек деспотического характера, властолюбивый, не терпящий никаких критических замечаний в свой адрес. Он создавал вокруг себя ореол непогрешимости, играл роль вождя грузинского народа, приближал к себе подхалимов, угодников и даже сомнительных людей. К числу таких лиц, в частности, относится заместитель начальника пограничных войск Закавказского округа Широков, которого он возил с собой в командировки, с тем, чтобы Широков развлекал его анекдотами и фокусами. Во взаимоотношениях с советскими и партийными работниками Берия был дерзок. На собраниях и совещаниях он мог назвать дураком, глупым и тому подобное. В быту в этот период Берия был также распущен, имел многочисленные интимные связи с женщинами. В частности, он поддерживал интимные отношения со своим личным секретарем Вардо Максимелашвили. О низком моральном уровне Берия свидетельствовали многочисленные его связи с женщинами Максимелашвили, Тоидзе, Белобелецкая и другие. Несоветское отношение Берия к человеку выражалось в том, что он беспардонно ругал окружающих, издевательски относился к работникам, расточительно относился к государственным средствам. Все эти факты внушали мне личную антипатию к Берии. Одна из историй о похождениях Берии гласит, что в 1948 году, во время похорон Жданова, на процессию с балкона смотрела некая красавица в халате. Вдруг раздался телефонный звонок. Мужской голос попросил ее никуда не уходить из дома, поскольку к ней придет товарищ Берия. Он, правда, вскоре появился и получил от удивленной женщины все, зачем пришел. Одеваясь, она заметила: «Ну как же можно, товарищ Берия? Вы же только что похоронили товарища Жданова». «После таких церемоний всегда тянет на что-то живое», ответствовал так называемый «Лубянский маршал». 27 ноября 1954 года было принято постановление Президиума ЦК КПСС об административной высылке вдовы и сына Лаврентия Берия, Нины и Сергея Берия. При обсуждении постановления был затронут и такой вопрос. Жена и сын Берия просили выдать им паспорта на фамилию Гегечкори, девичья фамилия жены Берия, мотивируя тем, что с фамилиями Берия нас население растерзает. Предполагалось, что Серго будет трудиться по своей инженерной специальности, то есть продолжать разработку различной ракетной техники. Он проработал в Свердловске в почтовом ящике около 10 лет, после чего смог переехать в Киев, где стал работать в НПО «Квант». Был научным руководителем и главным конструктором НИИ «Комета».